Глава 25. «И ты жива». Он был так близко ко мне, даже если нас разделяла перегородка. Мы оказались наедине. Как это возможно? Я был на твоей могиле. Я каждый день носил туда цветы. Он говорил это безжизненным голосом, глядя в пустоту. У меня во рту пересохло, дыхание застыло, сердце не билось. Я словно впитала в себя всю его боль и захлебнулась этим ужасом. После того, как меня выпустили из СИЗО и сняли обвинение в убийстве. Что? Ноги подкосились, крепче вцепилась руками в поручень, чуть не обломав ногти. «О чем ты?» Бросил бычок, обернулся, в упор посмотрел. Взгляд, как буря в Арктике. Она рвала меня на части, но его лицо было словно выковано из стали, как у робота. «Давай ты не будешь включать дурочку. У вас вышел потрясающий дуэт, спланированная акция, верно?» «Какая акция? Какое убийство?» — пошатнулась. «Я ничего не слышала об этом». «Ну да», — усмехнулся. «Так я тебе и поверил». «Женя, пожалуйста, расскажи, что с тобой произошло?» Кажется, я начинала понимать, что здесь что-то не так. Во всей нашей ситуации, связывающей нас троих, определенно что-то не так. Сердце чувствует. Неумолимо болеть начинает и дрожать. Я чувствую приближение опасности и чего-то такого разрывного, как удар метеорита. Слова Юрия не сходятся с реальными фактами. Или это вовсе были не слова, а придуманная легенда, чтобы я больше никогда не искала встречи с его сыном. Он мне врал? Мои губы задрожали, а в глазах начали скапливаться слезы. Я же верила ему. Открылась всей душой. Надеялась на поддержку, нашла близкого друга и просто хорошего человека, которому мы с Полей были небезразличны. Но у Юрия свои цели, тайны, мотивы. Неужели это так? И вот настало это время, когда тайна становится явью. Вдруг резко наклонился и поймал меня за руку. Сжал цепко, властно. Это прикосновение обожгло. Прошлось по мне реквием, доставая до самой души. Я будто очнулась из глубокого сна и прозрела. Женя был так близко. Это правда он, прямо передо мной, после стольких лет разлуки. Живой, реальный, разъяренный. Как и думала в ресторане, он отыгрывал свою роль, мастерски изображая апатию, а сейчас показал истинное лицо. Наткнуться на него здесь и сейчас было шоком. «Мы что, соседи?» Слева номер Евгения, справа Юрия. Я, как всегда, между двух огней. «Отпусти меня, пожалуйста», — всхлипнула. «Нам нужно поговорить. Думаю, кто-то затеял с нами жестокую игру. Ты прекрасно знаешь, кто». Рычит, притягивая к себе максимально близко. «Мой отец!» «А ты? Теперь его подстилка! Что это? Что, Зоя?» Бьет кулаком второй рукой по перилам. Я дергаюсь, потому что он указывает на поблескивающее кольцо на моем пальце. «Замуж вышла? Ты с моим отцом, верно?» «Ну да, это логично. Вы еще тогда с ним закрутили, только теперь ты стала его женой. Зачем ты со мной так поступила?» «К чему спектакль со смертью? Это же была постанова, я прав?» По моей щеке скользит слеза. В его глазах я вижу боль. Много боли. Меня кромсает, в клочья. Он убивался, он страдал. Он сходил с ума, думая, что я погибла. Увидев его лицо, его глаза, я это поняла без слов. Они словно видеопленка, на которой он показал мне все, что с ним происходило несколько лет. После инсценировки моей смерти. Окунул меня в этот омут. Я впала в гипноз и будто сама прошла через ад. Не может этого быть. А я думала, все было иначе. Юрий заверил меня, что Женя сосредоточился на Лиле, на их ребенке. Я думала, он быстро меня забыл, поэтому убедилась в его подлом отношении ко мне, в его безразличии. Ведь он слишком быстро переключился на другую девушку. Это ранило меня слишком сильно. Это была последняя капля, поэтому я не искала никакой информации о нем. чтобы как можно быстрее о нем забыть, чтобы это меня не триггерило. Он прав. Однажды тайное становится явным. «Да, Жень», — горько шепчу, — «это была инсценировка. На это было много причин. Первое, я сама так захотела, чтобы ты отстал от меня и дал спокойно начать новую жизнь. Вторая, Юрий сказал, я нахожусь в опасности. Какие-то проблемы с бизнесом, что-то такое. Я не очень помню подробностей. Он не хотел втягивать меня в это, чтобы я не нервничала». «Серьезно? Может, была еще более веская причина? Может, ты забеременела от него?» Надавил на запястье так больно, что я чуть не вскрикнула. «Нет, я не была беременна от него». «Я была беременна от тебя». «Я хочу с тобой поговорить, очень. Понимаю, слишком много несостыковок, недосказанностей и тайн. Мне кажется, нас обоих обманули. Расскажи, как ты попал за решетку? Я не знала об этом, ничего не знала. Юрий это скрыл. Клянусь, я говорю правду». Хватка ослабевает. Лицо бывшего теплеет. Бровь выгибает, смотрит на меня с изумлением. Как же много вопросов. А мне впервые не хочется бежать от него, а быть ближе, чтобы убрать кашу в голове. «И с Лилькой что? Он сказал, ты с ней, вы вместе». «Чего, блядь? Да умерла она! Застрелили ее и выкинули на трассу после нашего конфликта, где я подслушал разговор с ее подружкой и узнал, что она потеряла ребенка. Она замышляла грязные вещи и пыталась обмануть меня, но я это услышал. Я просто выгнал Лилю из квартиры, угрожая, но я ее не убивал. А на следующий день меня арестовали и посадили за ее убийство». «Тебя подставили?» «Да, меня подставили. Сделал это мой конкурент. А ее использовали как инструмент, чтобы вытащить из меня информацию, потом нагадить». «Боже, у меня нет слов. Как будто кол в грудь воткнули. Я не могу прийти в себя». Пошатнулась, голова кругом, слабость дикая. «Ты решил жениться, это правда?» «Правда. Хочу заключить брак с Ротенбергом, потому что устал убиваться все эти годы, тоскуя по тебе. И то этот брак фиктивный, Зоя. Я не люблю Адель. Надеялся, что у меня появятся к ней чувства позже. Потому что я, сука, всегда думаю только о тебе. А тут такое... Женя! Я ненавижу тебя, Зоя». Руку грубо отпускает, отстраняясь. «Ты жива. Ты была жива все это время и крутила роман с моим отцом. Это не совсем так. Я хочу убить вас обоих. Сначала его, затем тебя. Ты понятия не имеешь... Через что я прошел? Как больно мне было понимать, что ты мертва. Пожалуйста, перестань. Я заплакала. Накрыла лицо руками, затряслась от переполняющих чувств. Я увидел тебя живой в ресторане, под руку с моим отцом. Ты понятия не имеешь, что, блядь, было в этот момент со мной. Меня как будто убили. Хотя я уже и так давно мертвец. Сотни раз умирал, скорбя о тебе. Мне жаль. Реву тихо. Я была подавлена, на эмоциях поступила, потому что ты первый мне изменил. Если бы не твоя измена, ничего бы этого не было. Я же по пьяни, это была подстава. Конкуренты подмешали какую-то хрень в напиток. Никто не мог заставить тебя спать с проституткой, если бы ты меня действительно любил, чтобы тебе туда не подмешали. А ты вышла замуж за моего отца. Человека, которого я больше всего на свете ненавижу. Это была твоя месть? Нет. Да ты просто су. Он не успевает договорить. Раздается топот, скрип балконной двери. Сзади меня происходит какое-то движение, а потом легкий толчок. Мама, мамочка, почему ты не спишь? Полина. Она обнимает меня, жмется крепко и вскидывает головку влево. Мне плохой сон приснился. А потом я услышала крики. «Почему ты кричишь?» Я быстро прижимаю ее к себе, отворачиваюсь. Но уже слишком поздно. Женя смотрит на нее. Она смотрит на него. На его лице шквал эмоций. Случается то, чего я больше всего боялась. Женя увидел нашу дочь. Но есть момент. Он, скорее всего, подумает, что она от Юры. «Зоя!» — рычит он, наклоняясь через перегородку настолько, насколько это возможно. «Ты серьезно?» Смотрит на нее. До нас дотянуться пытается, но я прижимаю малышку к себе так крепко, будто от этого зависит ее жизнь. Я пугаюсь. Этот внезапный момент шокирует меня. Ситуация накаляется максимально. Не знаю, что делать, как быть, голова кругом, а сердце на вылет. «Мамочка», — понизив голос, повторяет слова Поли. «Это твоя дочь?» Я пока не готова ему открыться. Все слишком сложно, у меня паника. Он давит на меня всем. Своим взглядом, вопросами, яростью своей, как сложно. «Почему ты молчишь? Она от моего отца?» Взрывается. «Мне кажется, он сейчас перепрыгнет через перегородку и просто меня убьет. Надо прекратить диалог. Догадываюсь, бывший еще к тому же пьян. Потом поговорим, Женя. Бросаю бегло. Мне нужно положить Полину спать, она очень напугана». «Полина? Значит, вот как зовут твою дочь? Вашу с моим отцом?» «Нет, это не так». Трясу головой, двигаясь к балконной двери. «Все сложно, Жень. Запутано так. Зоя, а не охренела ли ты? Это уже переходит все границы. Ты назвала дочь именем, которое я придумал для наших будущих детей. Помнишь, мы обсуждали твою беременность и мечтали о детях. Я сказал, если у нас когда-нибудь родится дочь, я хочу дать ей имя Полина. Нам надо успокоиться. Надо Полину успокоить, она плачет. Прости, неподходящее время, чтобы выяснять отношения». «Мамочка, мне страшно», — хнычет доченька. «Почему этот дядя такой злой?» «Шш, зайка, не бойся. Пойдем спать, ляжем вместе». Дрожу вместе с ней. «Даже взрослым людям снятся кошмары. Но мама здесь, мама рядом, я тебя успокою». «Стоять! Ты скажешь мне правду сейчас же, поняла?» «Хотя чего уж там?» — усмехается криво. «Нетрудно догадаться, чья это дочь. Просто шикарно разворачиваются события». «Хочешь знать правду?» — не выдерживаю я, закрывая ушки малышки. «Это...» «Не хочу ничего слышать, вообще с тобой разговаривать. Начнешь еще изворачиваться, прибегать к вранью. Каким же я был идиотом, когда влюбился в тебя? Кто из нас настоящий монстр, а? Ты же знала, как я отношусь к отцу, и сделала мне больно нарочно. Ты решила отомстить мне, Зоя, самым жестоким способом». «Постой, дай же мне сказать!» Я задыхаюсь. Полина начинает громко реветь, потому что Женя орет. Он называет меня разными грубыми словами. Я не могу это терпеть, у него срыв. «Достаточно!» Забираю ребенка и спешно ухожу в номер. «Не подходи больше ко мне, к нам. Раз ты не желаешь меня слушать, раз ты меня ненавидишь. Милый, с кем ты говоришь?» В отдалении слышу женский голос, сопровождающийся цокотом каблучков. Это Адель явилась. «Ты не в настроении?» «Ух, как ты напряжен! Что-то случилось? Давай я сделаю тебе массаж. Как следует разомну твои мускулистые плечи». Захлопываю дверь балкона, на замок запираю, чуть не даю волю слезам. Держусь только потому, что Полина рядом, а она очень напугана. Женя повел себя, как какой-то монстр, при ребенке. Сорвался. Впрочем, такое уже было. Не в новинку нам. Хотя у меня же была мысль, может, он изменился. В ресторане он удивил меня своим сдержанным поведением, манерами. Но что это было сейчас? Прирожденный актерский талант. Он схватился за бутылку и понеслось. В ресторане Аверин пил немного, но мог напиться в номере. Характерный запах алкоголя ощущался в воздухе, факт. Вспомнилось, когда он заявился к Юрию и начал ломиться в ворота, устраивал скандал, требуя его выдать меня. Его поведение аналогичное я наблюдала сейчас. А еще я вспомнила, как хотела собрать вещи и уйти к начальнице временно пожить, а он бросил мой чемодан в стену, потом вообще на ключ запер. Но почему мне так везет с мужчинами? Это отец моего ребенка, моей ангельской доченьки, который спустил при ней всех своих демонов, не зная правды. Да он просто не захотел слушать. Даже не знаю, какой у меня есть выбор. Один ненавидит, считает, что я ему отомстила, закрутив отношения с его самым ненавистным врагом. Второй плетет какие-то свои темные интриги, для чего-то используя меня, лжет и строит из себя заботливого рыцаря. Моя голова просто разрывалась. Я положила дочь в свою кровать и включила ее любимый мультик на телефоне, вслушиваясь в разговоры снаружи. Но там тишина. Женя угомонился, наверное, ушел. Сейчас его невеста будет утешать. Умыв лицо холодной водой, выпив таблетку от головной боли, вернулась в кровать. Я залезла под одеяло, обняла Полечку и гладила ее по головке, пока мы смотрели мультфильм. Но я не могла сосредоточиться на экране, думала о том хаосе, что только что произошел, и не понимала, как отыскать выход. Мои чувства были смешанными и необъяснимы даже для меня самой. «Засыпай, зайка. Все хорошо. Кошмарики больше тебе не приснятся. Все кошмарики остались там, за соседними стенами». Полина прижалась ко мне, не выпуская меня из объятий. Я гладила ее кудряшки, и она уснула. Забрав у нее телефон, я вдруг увидела несколько непрочитанных сообщений и пропущенный звонок от Юрия. «Зоя, спите. Как ты?» Мне было очень горько на душе. Я не хотела ни с кем разговаривать. Когда Полина крепко уснула, я уткнулась лицом в подушку и расплакалась. «Зоя, зайти можно? Хочешь поговорить?» Я просто удалила сообщение и закрыла глаза. Так сильно разболелась голова, что уже стало не до всего. Решила утром пойти к Туманову сама и потребовать объяснений. Я хотела узнать, почему он мне врал. И почему так получилось, что Женя оказался на одном корабле вместе с нами.